И с этими словами она поспешила к пруду, чтобы зачарованно вглядываться в его ставшую спокойную поверхность. Теперь его гладь лишь изредка тревожил поднявшийся со дна воздушный пузырек. Горбун долго и задумчиво смотрел ей вслед, после чего тихо промолвил. «Предрассудки, предрассудки, этот извечный враг прогресс. Мы, те, кто путешествует в астрале, становимся жертвами злых, невежественных, завистливых людей, словом, тех, кто сам этого делать не может и направляет злобные мысли к нам, тем, кто может. Надо быть осторожнее, надо быть осторожнее». Он снова печально взглянул в сторону пруда, ибо дознаватели уже принесли одежду старухи и швырнули на тот камень, где она прежде стояла. С торжественными духовными песнопениями они поднесли к старым рваным лохмотьям кремень огнива. Раздувая искры, они подожгли кучку тряпья, и мелкие частицы обгоревшей ткани, подхваченные ветром, взлетели в воздух. Старый горбун сокрушенно повернулся прочь, пожал плечами и слепо заковылял в спасительную лесную глушь. Да, целыми веками те, кто был способен совершать астральные путешествия, подвергались преследованиям и суровым карам со стороны либо завистников, не умевших путешествовать в астрале, либо тех, кому ненавистна была сама мысль о том, что им это не дано. Тем не менее путешествовать в астрале может почти любой, если для этого у него есть веские основания, если помыслы его чисты и если он постоянно в этом упражняется. Рассмотрим, что же требуется для совершения астральных путешествий. Прежде всего, ваши помыслы должны быть совершенно чисты, ибо путешествуя в астрале, проще простого проникнуть в чей-либо дом и подглядеть за его обитателями независимо от того, где они находятся и чем в данный момент занимаются. Можно заглянуть через плечо человеку, который пишет письмо, и прочесть это письмо. Можно, но это дурной поступок, почти граничащий с преступлением. Порядочному человеку, совершающему астральное путешествие, никогда не придет в голову совать нос в личную жизнь другого человека, а уж если такое случайно произошло, то он никогда, никогда ни словом не обмолвится о том, что видел и слышал. Поэтому, если только у вас нет абсолютной уверенности в том, что вы не желаете проникать в частную жизнь других людей, то вам будет чрезвычайно трудно осознанно войти в астрал. Почти все попадают в астрал подсознательно, то есть во сне, но осознанное вхождение в астрал – это совсем иное дело. Я получаю огромное количество писем с просьбами посетить в астрале такого-то человека и сказать ему, чем он болен, но даже если бы я был готов это сделать, в сутках все равно лишь 24 часа, и совершенно невозможно было бы посетить всех этих людей из-за недостатка времени. В любом случае проникать в чей-нибудь дом и подглядывать за людьми в спальне или еще где-нибудь было бы откровенным проявлением низости. К тому же слишком часто астральный визит нужен людям либо по той причине, что сами они ленятся предпринять необходимые меры для своего излечения, либо ради праздного любопытства. Еще одно препятствие на пути к астральному путешествию в состоянии бодрствования вырастает перед теми, кто хочет путешествовать в астрале, чтобы потом об этом хвастать и выставлять себя перед всеми как особо великого ума. Если уж вы путешествуете в астрале, то никогда об этом не рассказывайте, ибо подобный дар – это великая привилегия. Говорят об этом лишь ради того, чтобы оказать помощь другим. Поэтому если вы считаете, что астральное путешествие вполне может заменить экскурсию с гидом или развлечь вас лучше всякого телевизора, а это было бы так легко, забудьте даже думать об астральных путешествиях, ибо если таков ваш образ мыслей, то они не для вас. Третье препятствие вырастает перед теми, кто рвется в астральные путешествия, чтобы управлять чужими делами. Не ищет ли Майрат так называемых «благодетелей», только и мечтает о том, чтобы носиться в астрале по белу свету и повсюду наводить свой порядок, немало не сомневаясь в собственной правоте. Грубейшую ошибку допускает тот, кто навязывает другому человеку свою помощь. В конце концов, сам человек лучше всех ориентируется в своих делах. И если кто-нибудь вьется над ним в астрале, словно назойливая муха, повсюду сует нос и велит своей жертве делать то одно, то другое, то все это можно назвать лишь наглой бесцеремонностью. Вы можете задаться вопросом, что же тогда можно делать, путешествуя в астрале, если существует такое множество ограничений. Что ж, ладно, вот что можно делать, можно посещать все крупнейшие библиотеки мира, можно оказаться в любом уголке света, можно изучать древние рукописи, можно, и это истинная правда, посещать иные миры, где ваше развитие значительно продвинется вперед. Но если вы хотите путешествовать и уже преуспели в этом занятии, но потом поддаетесь искушению и начинаете подглядывать за частной жизнью других людей, то вы поступаете дурно и вряд ли сможете путешествовать в дальнейшем. Временами мне интересно наблюдать за тем, как люди отправляются в ночные странствия. Я усаживаюсь у окна, откуда открывается широкий вид, и смотрю на уснувший город. Рассказать ли вам, как это выглядит? Рассказать ли вам, как я это вижу? На город опустилась глубокая ночь, и высоко над нами серебристым, красноватым или голубоватым мерцанием обозначились вечные звезды. Воздух ясен и тих, от уличных фонарей в небо исходит мягкое сияние, отчего кажется, будто над улицами клубятся и пляшут тучи мелких пылинок. Над городскими крышами появляется голубовато-белая дымка, словно поднимается некий неощутимый туман. Этот туман вздымается, может быть, на 30, может, на 100 футов, постепенно приобретая голубоватый оттенок. Затем верхний слой тумана начинает пузыриться, словно котел с кипящей смолой,